Валерий Медведев. Обыкновенный великан. Говорят, что глаза – это зеркало души. У Коли Снегирева зеркалом души были не глаза, а прическа. Волосы у Коли ежиком. И в душе он ершистый и колючий, как ежик. А что Снегирев фантазер, по внешнему виду уже не скажешь. Это у него где-то в самой глубине спрятано, как клад в земле. А вот что Коля ленивый, сразу видно. Никогда никуда не торопится и не спешит, даже в кино. И чем быстрее требуется что-нибудь сделать, тем медленнее он это делает. Все эти слова имеют не последнее отношение к тому, что дальше с Колей Снегиревым случится. А пока не случилось. Коля живет у своей старенькой бабушки на подмосковной даче. Живет и ничего не хочет делать. Ни по участку, ни по дому. Ни дорожки подмести, ни огород полить, ни забор починить, ни мусор убрать. Еще в дачном поселке живет неподалеку от Снегирева Колей девочка Груня Свиридова. У нее и в доме, и на участке идеальный порядок. А Снегиревская дача, считает она, своим неряшливым и неухоженным видом портит весь дачный поселок. Как-то раз здоровяк Костя Пенкин проходил вместе с Груней мимо Снегиревской дачи, а Коля Снегирев в это время всем прохожим строил всякие смешные рожи и гримасы. На что, а на это у Снегирева всегда хватало силы и времени. А Груни и Косте он вдобавок еще и язык показал. И 5 растопыренных пальцев к носу приставил, а затем изобразил на своем лице бульдога. Тогда Костя Пенкин сказал: «Да надавать этому Снегирю подзатыльников, сразу же порядок у себя наведет». Груня тоже покачала укоризненно головой и пошла с Пенкиным дальше. И никто не успел заметить, что Снегирев после этих слов задумался, словно что-то хотел ответить Пенкину, а потом передумал и начал изобретать какую-то каверзу в голове. Весь день и вечер задумчивый Снегирев с хитрющим выражением лица что-то мастерил и красил на чердаке, а во дворе появился весь перепачканный синей краской. Еще зачем-то тайком и украдкой бегал на берег реки уже почти ночью. И лень как рукой сняла с Коли на это время. А утром, пока еще все спали, Снегирев повесил на веревку сушиться большущие майку и трусы, сшитые из 2 старых простыней, раскрашенные синей краской в полоску. Белье было таких размеров, что даже взрослые, спешившие мимо Снегиревской дачи на утреннюю электричку, на ходу оглядывались. «Великан, что ли, в гости к Снегиревым приехал?» Обратила внимание на эту гигантскую тельняшку с трусами и Груня, пробегая в магазин за молоком. Обратил внимание и Костя Пенкин, проезжая на велосипеде к базару. Специально приходили посмотреть на такую невидаль девочки и мальчики с самых окраин поселка. Никогда никто из них не видел такой огромной майки и таких большущих трусов. А Коля Снегирев, как ни в чем не бывало, стоял у запора и хитро-прихитро улыбался, довольный произведенным впечатлением. «И что это значит?» – спросила Груня у Снегирева. «Это значит, – сказал Коля, – что к нам с бабушкой в гости приехал великан». При этом он хитро посмотрел на здоровяка Пенкина и даже подмигнул ему. «Кто это собирался мне надавать подзатыльников? Уж не этот ли Пенкин, который сейчас прячется за Грунькину спину?» Долговязая Зина Коврова переглянулась с друзьями и сказала: «Ах, великан приехал! Значит, он выкопает наконец-то снегиревский огород, подчинит крышу и наведет порядок во дворе». «А где сейчас-то твой великан?» – спросил Пенкин, выглядывая на всякий случай из-за Груниной спины. «Спит», – понизив голос, сказал Коля и хитро заулыбался. «Вы теперь не орите и в громкие игры не играйте. И разговаривайте потише, а то он не любит, когда ему мешают спать. И вообще, детские голоса ему на нервы действуют». «Ой, ребята», – сказала Груня, – «давайте теперь между собой разговаривать только шепотом. А то и вправду Колин великан рассердится». Но говорила она об этом почему-то громко и даже рассмеялась. После этого ребята всей гурьбой пошли купаться на речку. А хитрый Снегирев, между прочим, ночью на берегу сделал большим камнем следы огромных ступней, как будто и вправду к нему в гости великан приехал, и даже уже позагорал на песочке, и даже искупался. А когда ребята возвращались обратно, то Коля по-прежнему стоял у забора, но трусов великана и майки на веревке не было. «Где ж твой великан-то?» – спросил Пенкин Снегирева. Его больше всего заинтересовал Колин гость. Видно было, он жалеет, что пригрозил Коле подзатыльником. Может, к этому Снегиреву и вправду кто-нибудь вроде Снежного Человека приехал? А Снегирев с ответом на вопрос нарочно не торопился. «Где-где?» – передразнил он Пенкина на разные голоса. «Где?» «За грибами пошел», – сказал он наконец, улыбаясь и гримасничая. Женя Смирнов поправил очки, посмотрел в сторону речки и сказал вполне серьезно. «То-то в лесу грибов не стало. И сколько бы раз потом не проходили ребята мимо дома Снегиревых, все там было по-прежнему. Огород был не вскопан, крыша не починена, а во дворе беспорядок. А великан, по словам Коли, то купался, то ходил по грибы, то где-то загорал. Видно, твой великан такой же лентяй, как и ты», – заметил однажды Смирнов, поправляя очки. «Да врет он все», – пропищала Зина Коврова. «Никакой великан к нему в гости не приезжал. И вообще, великаны только в книжках бывают». Этот разговор произошел вечером, когда ребята шли на волейбольную площадку и задержались возле Снегиревской дачи. Потом с площадки еще долго доносился стук мяча, смех и голоса. В сумерках Коля Снегирев залез на чердак, отыскал там старую трубу от бабушкиного граммофона и, приставив ее к губам, крикнул в темноту диким голосом великана. «Эй, вы там, потише, спать мешаете!» Голос Коли, многократно усиленный трубой, вероятно, произвел впечатление. На площадке стало потише. В эту ночь Снегирев долго не мог уснуть. Все думал, как еще доказать ребятам, что великан действительно гостит у него на даче. И додумался. Вылез тихо из окна, взял лопату и стал перекапывать огород, убирать картошку, собирать с деревьев яблоки и вообще наводить порядок во дворе. Но, конечно, и половины всего сделать не успел. К утру он заснул под яблоней. А когда проснулся, ни рукой, ни ногой шевельнуть не смог. Лежит и думает. «Вот угораздило меня придумать этого проклятого великана. Вроде из-за него волдыри на ладонях набил». С травы его поднял Грунин голос. «А великан-то, видно, и вправду гостит у вас на даче», — сказала она из-за забора. «Вон сколько дел сделал». Рядом с Груней, как всегда, стояла орава дачных мальчишек и девчонок. Все они с удивлением разглядывали участок, на котором потрудился великан. Снегиревскую дачу было просто не узнать. Хотя беспорядок кое-где еще оставался. «А сейчас-то он где?» – спросил про великана Смирнов, поправляя очки. «Надорвался и уехал», – тихим и хриплым голосом объяснил Снегирев. У него не было сил даже разговаривать. «Ладно», – сказала Груня, – «так и быть. Что великан не успел сделать, мы с ребятами доделаем». И все доделали. Да так здорово, что когда бабушка проснулась и вышла из дому, она не узнала свою дачу. «Это все великан сделал», — объяснила ей Груня, «который к вам в гости приезжал. Нам о нем Коля говорил». Тут уже бабушка заулыбалась и тоже хитро спросила: «А где же он, этот великан, сейчас?» Груня засмеялась, переглянулась с ребятами и сказала: «А великан, бабушка, вот он, перед вами», и обвела взглядом всех мальчишек и девчонок. «Это мы по отдельности, мальчишки и девчонки, а все вместе мы великан». Бабушка на радостях стала угощать великана румяными яблоками. Всех угостила, кроме Коли. И вдруг Груня взяла и отдала свое яблоко Снегиреву. Тогда только бабушка поняла, что Коля-то ее тоже, оказывается, имеет отношение к великану. И еще больше обрадовалась. Похрустев аппетитно яблоками, великаний отряд, смеясь и переговариваясь, двинулся дальше по своим великаньим делам. А Коля Снегирев, как всегда, остался стоять за забором, уцепившись за штахетник. А потом, как подует на мозоли, да как побежит со всех ног в сарайчик. А там он быстро нашел длинный шест, к нему привязал полосатую майку, что когда-то сушилась на веревке. Шестом в руках Коля выбежал на дорогу. На дачном ветру майка сразу же затрепыхалась, как знамя. Со знаменем наперевес Снегирев побежал вслед за великаном, за ребятами. Вот и конец этой истории про великана. Впрочем, какой уж там конец? Это же только начало.